14. К кому придет несчастье? Некоторый градодержатель, имея для услуг своей персоне двух благонадежных прозвищами Архип и Осип, некогда определил им пойти пешою эштафетой к любимой сего чиновника госпоже, не поблизости от того места проживающей. То сии градодержателевы холопы, застигнуты, будучи в пути при жестоким ненастьем, изрядную простуду получили, от коей Архип осип, а Осип охрип.